Ада услышала какое-то сдавленное всхрипывание, падение чего-то тяжелого. Она сжалась в комок и обхватила голову руками. — Готово! — раздался над ней голос Рука. — Убил? — спросила она. Рук кивнул. — Я боялась, что убьют тебя. — Рановато. Он поднял ее на ноги. — Хватайся за корзину. Она взобралась наверх ко входу. — Где этот? — Он тебе нужен? Рук кивнул туда, где из тени торчали две обмякших ноги. Покойник полулежал, привалившись к стене, всего в нескольких шагах от Ады. Девушке приходилось раньше видеть трупы утопленников в их деревне, мертвые головы на кольях в Дагоноре. Этот выглядел мирно, как будто расположился на отдых. Пошел пес. Ада обернулась, увидела, что пес свернулся калачиком в корзине поверх меча и пояса у Рука. Места для мешка не оставалось. Рук запустил его вниз по склону. — А янтарь? — вздохнула Ада. — Здесь. Рук похлопал себя по бедру. Он поднял корзину. — Подожди, — задержал его Ада. — Встань с другой стороны. — Почему? — Когда из тоннеля выйдем, стража слева будет. Рук быстро перекинул корзину на другое плечо. Ада заняла свое место. — Скоро первый поворот, — прошептала она. — В какую сторону? — Забыла. Рук замедлил шаг. — Проход сужается. Вдвоем везде можно пройти. — Хорошо. Выстави локоть в сторону. Скреби по стене. Дойдешь до поворота, скажи. Они ускорили шаг, надеясь догнать рабов. Пропустили поворот и врезались в стену с такой силой, что пес взвизгнул, а Ада испугалась, не сломал ли она нос. Проверила, но не обнаружила даже крови. — Сюда! — прошептал Урук, огибая с Адой один острый угол, а затем другой. Ада быстро потеряла ориентацию. Ей казалось, что они ходят кругами, что они сбились с пути, попали в какой-то заброшенный тоннель, из которого никогда не выберутся и умрут с голоду. Она прозевала очередной поворот. К счастью, Урук, услышав, как ее локоть оторвался от камня, вовремя развернул ее и спас от нового столкновения со стеной. Ада хотела извиниться, но увидела впереди свет. Слабый отблеск факела показался после тьмы тоннеля ослепительным. — Почти пришли, — прошептала она. — Спокойно. Урук остановил шагнувшую вперед Аду. Сколько времени прошло с момента, как здесь прошли невольники? Если немного, то охрана может не обратить на них внимания. Если чуть больше, то риск повышается. — Спокойно, — повторил он. Ада промолчала. Они вынырнули из прохода и почти уперлись в спину последнего раба, как будто они принадлежали к этой группе. Чуть в сторонку, в тень, чтобы не привлекать внимания. Но никто не обратил на них никакого внимания. Они чувствовали себя невидимками. Рабы могли услышать их шаги, но никак этого не проявили. Впереди стояли четыре нефилима, все мужчины с мечами и бичами, как и тот, которого убил Рук. Один из них, коротышка, с пятном на носу, что-то кричал остальным, отчаянно жестикулируя. Остальные оживленно гоготали и хлопали себя по бедрам. «Веселятся», — подумал Рук. На рабов стражники вообще не смотрели, очевидно, считая их неспособными ни на какое самостоятельное действие. Урук ощутил мимолетное желание схватить Аду и нырнуть обратно в тоннель. Никто не мешает, несколько шагов они на воле. Но это желание тут же погасло. Долг превыше всего. Он освободит Джареда или погибнет.